Ребята, нерешительно потоптавшись на месте, один за другим стали робко подходить к двери с многообещающим рисунком молнии. Правда, никто особенно не торопился заходить первым, памятуя незабываемое начало испытания. Тот, презрительно хмыкнув, пошел раньше всех. Однако за этой дверью далеко не каждого ожидало интересное и увлекательное действо. Дело в том, что первой и самой главной задачей энергетиков являлось изобретательство. И именно на эту сферу были направлены все задания в небольшой комнатке за дверью. Нужно было придумать и суметь смастерить из относительно небольшого количества разных деталей какие-нибудь полезные вещицы. Некоторые из ребят объединялись в группки, и совместными усилиями у них получалось действительно нечто занятное. Иные же стояли и смотрели, как другие собирают что-то из абсолютно бесполезных, по их мнению, предметов. Некоторые девочки откровенно скучали, так как это занятие явно выходило из круга их интересов. Готовые вещицы ребята оставляли на столе, подписывая на бумажках свои имена. Затем они выходили из комнаты, чтобы продолжить испытание. У Артура с Тином получилось что-то совершенно непутевое, и они, дружно решив, что полученный предмет можно использовать одновременно в качестве чесалки для спины и оружия, поспешили покинуть комнату изобретателей. «Теперь всадники!» — оживленно проговорил Тиннари, предвкушая увлекательную забаву. «Действительно?» За дверью всадников оказалось куда более интересно. Там не было комнат, лишь длинный коридор, который благополучно вывел ребят из замка. Первокурсники оказались перед огромным озером, ленивые воды которого были абсолютно неподвижны. На небо выползла луна, освещавшая прекрасных животных на берегу. Это были единороги, но ребятам показалось, будто перед ними неземные существа с посеребренной гривой. Животные осматривали учеников своими умными глазами, изучая их, будто преподаватели на экзамене. Даниэл Фук, заприметив единорогов, решительно развернулся на носках и поспешил обратно в замок. «Лекарю вовсе не обязательно летать подобно воронам, если только он не работает в скорой помощи», – прошептал он тихо. Даниэль же не хотел работать в скорой помощи. Он уже решил про себя, что непременно станет фармацевтом. Изготавливать пилюли не так опасно для здоровья, как перемещаться с ветки на ветку по первому зову заболевших беруанцев. Впрочем, мальчик явно поспешил уйти с испытания, так как летать на единорогах без подготовки никого не заставляли. Красивые животные просто подходили к каждому испытуемому и подолгу смотрели ему в глаза. Некоторые ребята не выдерживали и отходили, другие же стояли вполне уверенно. В ответ, глядя в бездонные, черные, как безлунная ночь, глаза таинственных существ, мудрых и всезнающих. Один из единорогов подошел к Артуру. Мальчик взглянул в его глаза и вспомнил своего друга, которого, возможно, потерял навсегда, и ему стало грустно. Единорог же приблизился к нему и лизнул его щеку. Он словно приглашал его стать всадником. Однако спустя секунду мудрый зверь будто бы все понял и тактично отошел в сторону. «Не быть мне всадником», — промелькнуло в голове Артура. В зал ребята возвращались погрустневшие. Встреча с единорогами была совсем не такой, как многим представлялось. Кому-то хотелось полетов в первый же день, другим – просто посидеть на спинах этих сильных, грациозных животных. Ребята ждали чего угодно, но не этого экзамена, на котором проверялись отнюдь не знания, но нечто другое, неуловимое, будто бы их вывернули наизнанку и посмотрели, какие они внутри. После этого многие уже не хотели становиться всадниками. «Мне кажется, они увидели, что я сегодня ел на завтрак», — поделился Тин своими странными впечатлениями с Артуром. «Я полагаю, они способны читать мысли и понимать желания нашего сердца», — предположил Артур. «Жуть! А я подумал как раз, что у того единорога, который меня осматривал, слишком тощий зад, поэтому-то он так недовольно фыркнул». Ребята ухмыльнулись и пошли к следующей двери с изображением морских львов. Там их встретил коридор со странным узором на стенах. «Надеюсь, тут без подвохов», — взволнованно проговорил Тин. «Никаких пожаров, обвалов потолка, землетрясений, чудищ, летающих насекомых, жутких подземных тварей, живых мертвецов». «Тин», — перебил его Артур. «Мы в школе». «Да, я заметил». С иронией парировал его друг. «Действительно в школе, поэтому я несколько минут ранее почувствовал себя хорошо прожаренной сардинкой. Кстати, если говорить о еде...» Тинарий мог бы много чего рассказать о еде, так как всегда относился к ней с особым трепетом. Но тут коридор закончился, и ребята зашли в комнату, напоминавшую библиотеку. «Смотри, ящик!» Артур указал на грубо сколоченный предмет на полу, доверху набитый какими-то вещами. «А там свиток!» Тин схватил свиток и развернул. «Какой предмет необходим в путешествии? Не ошибитесь! Один ученик может взять только один предмет. Подпись. Дейра и преподаватели», — прочитал Тин и фыркнул. «Как будто одной Дейры было бы мало. Забавно». «Что тут за предметы?» — деловито осведомился Артур, потянувшись к ящику. «Да хлам какой-то», — проговорил Тин, в удивлении глядя на вещи. «Старые носки. Надеюсь, они не ношеные. Перо, чернила, свитки». Артур переворачивал предметы, разглядывая их. Котомка, алюминиевая миска, сухари. «О, компас! Я возьму себе компас!» — сказал мальчик. «А ты умеешь им пользоваться?» — съехидничал Тин. «У Левруды был похожий. Она любила собирать всякие вещицы». «Ладно, я возьму сухари. Конечно, я мог бы взять носок и положить в него сухари. Но, думаю, не стоит так делать, так как неизвестно, был ли его обладатель достаточно чистоплотным». «Ты уверен, что берешь еду? Тут есть карта, например. Может, она важнее сухарей. Тем более, что после испытательного урока нас должны покормить?» — сиронизировал Артур. «Должны, не должны. Это уже не наше дело. Наше дело позаботиться о провианте», — поучительно изрек Тин, сунув в карман своего сюртучка огромный сухарь. Мальчики постояли в комнате, оглядываясь. Тут было очень много книг, и все они касались путешествий. Артур в восторге взял одну с полки и с благоговением открыл. На первой странице, пожелтевшей от времени, была нарисована подробная карта неизвестного города, а внизу подпись «Гераклеон, Юдоль, чудовищ». «Какие еще чудовища?» — вслух спросил Артур. «Это же портовый город! Он находится на берегу моря. Всем известно, что раз в год с северной стороны приплывают разные страшные существа. Огромные рыбы, гигантские осьминоги, рептилии. Все они плывут на юг. Зачем? Никто не знает. Но выходить в миграционный период в море равносильно самоубийству», — ответил подошедший к ним Даниэль Фук. «Удивительно. Но этот странный паренек интересовался книгами о путешествиях, хотя сам даже не мог вообразить, чтобы уехать куда-либо дальше своего гнездима. Поездка в Троссард-Холл и то была для него сплошным испытанием. Он боялся всего на свете — сквозняков, болезней, мора, насекомых, змей, и этот список был бесконечен. Однако это не мешало ему страстно увлекаться чтением книг». «Что ты понимаешь?» Тут же послышался задиристый голос Тодда. «Такой замухрышка, как ты, вряд ли когда вообще выходил куда-нибудь дальше своей ветки». Даниил принял постную мину и уныло проговорил. «Да, ты прав. Но я, по крайней мере, путешествую умозрительно, что вряд ли будет доступным для тебя». Тодд нахмурил брови. «Это еще почему?» «Ну, ведь для этого нужен... ум». Медленно, словно душевно больному, объяснил Даниил, и все прыснули со смеху. Артур тоже улыбнулся и с сожалением поставил книгу на полку. Любознательный мальчик мог бы не выходить отсюда целыми днями, читая бесценные записки тех, кто отважился изменить свою жизнь и жизнь других. «Зачем вообще эта комната?» Многие откровенно заскучали. Читать любят не все, равно как и путешествовать. Поэтому некоторые заходили в помещение и, взяв необходимый предмет, тут же выходили из него, позевывая. Кто-то уже успел пройти испытания лекарей и ожидал результатов распределения. Артур с Тином долго не задерживались в комнате врачевателей. Там нужно было ответить на некоторые теоретические вопросы вроде «Что вы будете делать, если вас укусил караед?» «Я его задавлю голыми руками, а потом съем. Кстати, караеды очень вкусны в брусничном соусе», — мечтательно проговорил Тин, а Артур, который предпочитал более классическую пищу, поморщился. К сожалению, испытание в комнате лекарей стало совсем неинтересным для ребят. Когда все вновь собрались в зале, тут уже горели свечи, а на сцене стояла Дейра, державшая в руке свиток с результатами распределения. Все то время, что ребята проходили испытания, преподаватели украдкой наблюдали за ними через специальные узкие отверстия в стенах комнат и отмечали успехи своих будущих подопечных. Из-за колонн со скучающим видом выглядывали старшекурсники. Удивительно, но нигде не было видно ни малейших следов пожара. «Невероятно!» — воскликнул Тин, оглядываясь. Дейра горячо пожала каждому руку и витиевато извинилась за первое испытание. Казалось, она действительно сожалеет, что причинила всем столько неудобств. Однако хитрые глаза ее поблескивали из-под яркой оправы очков, словно бы директрису забавляли недовольные лица первокурсников. «Почему для лекарей была такая маленькая дверца?» — звонко спросила у Дейры девочка в черепаховых очках. Дейра смерила ее строгим взглядом, а потом без улыбки ответила. «Аллегория. Маленькая дверь символизирует испытания, которые предстоят будущим лекарям». «Да разве у них есть испытания? Вот летать на единороге!» — вставил тот, но Дейра с ним решительно не согласилась. «Лекари отвечают за чужие жизни, а не только за свои. Поверьте, нет ничего сложнее. Они должны быть настоящими храбрецами». Затем директриса достала огромный свиток и, откашлившись, официальным тоном стала называть имена ребят и группы. «Итак, драгоценные, в группу лекарей зачисляются Дарина Тирс, Маргарита Ви, Дива Лор, Как Флетчер, Гок Виллер». Мальчики уже совсем перестали стесняться своего желания быть лекарями, ведь Дейра назвала их храбрецами, а это многого стоит. Поэтому они надувались от гордости, подобно воробьям, когда директриса произносила их имена. «Всадники! Морские львы!» Не прошло и нескольких минут, как все оказались распределены по группам. Артур с Тином попали в группу морских львов, чему оба, несомненно, обрадовались. Это, конечно, были не всадники, но, с другой стороны, тоже очень увлекательная специализация. Артур радовался, что ему не придется привыкать к другому единорогу, а также тому, что они с Тином оказались вместе. Тин же, в свою очередь, был счастлив, что не попал к лекарям, и ему не придется копаться в земле, выискивая различные коренья. Кстати, тот и, как ни странно, Даниэл Фук тоже оказались с ними в одной группе. Когда распределение закончилось, Дейра повела ребят в парадную залу, где уже были накрыты столы. В огромном помещении, обвешанном гирляндами и плакатами вроде «Береги природу», помещалось более 200 человек. Все присутствующие располагались прямо на полу, засланном красивыми пушистыми коврами. Здесь не было стульев, все сидели, примостившись, кто как хотел, и даже разрешалось лежать, лишь бы перед преподавателем в носу не ковырять и в потолок не плевать. Вообще, надо отметить, что Дейра не любила правила и всячески поощряла любое нестандартное поведение учителей. Например, не было ничего зазорного для достопочтенного педагога в том, чтобы во время занятия усесться на преподавательский стол вместо стула или же просто на пол. Таким образом, по мнению Дейры, в школе должна была сложиться дружеская, почти семейная атмосфера. В чем-то директриса действительно была права. Праздничный зал освещался светильниками на красивых ажурных подставках, отчего на потолке плясали тысячи оживленных огоньков. У стен стояли столы с вкуснейшими яствами. Здесь были запеченные караеды, маринованные в медовом соусе, каша из листа жуев с кедровыми орешками, всевозможные перуанские десерты и, конечно же, шоколад. Ученики с жадным нетерпением посматривали в сторону еды. Однако их ждало еще одно объявление. «Драгоценные, позвольте минутку внимания», — серьезно проговорила Дейра, откашлившись. «Профессор Каучук, встаньте, пожалуйста». Невысокого роста мужчина с грустными большими глазами поднялся со своего места и с любопытством посмотрел на своих учеников. Он был симпатичен, этот профессор, и в то же время смотрелся как-то нелепо в холле, обтянутом коврами и увешанном светильниками. На мужчине сверкала великолепная белая рубашка с накрахмаленными манжетами. Немного вьющиеся волосы спадали на плечи, и он часто грациозным движением изящной руки аристократа отбрасывал их назад. Профессор напомнил Артуру какого-то художника или поэта, короче говоря, того, кого особенно не любили в его родном городе. Перед тем, как Дейра начала его представлять, он достал из футляра крохотные очки и надел их на нос. Наверное, чтобы лучше разглядеть своих будущих слушателей. «Преподаватель, мастер по плаванию с морскими существами, профессор в области энергии и обладатель 5 премий по философии единорогов, теперь будет вести у вас еще один предмет», — торжественно объявила директор. «Вот досада», — прошептал Тин на ухо Артуру. «Еще один предмет на наши головы». Весь зал зааплодировал, и даже те, кто еще был не знаком с этим замечательным преподавателем. «Основы простейшего перемещения и межпутья!» — воскликнула директор, и все присутствующие восхищенно ахнули. Поясним, что под перемещением подразумевается, конечно же, физическое перемещение в пространстве при помощи энергетических полей. Умение это пришло из старых книг, найденных в библиотеке Троссард-Холла. До сего момента в школе был запрещен этот предмет, поскольку он, по мнению Королевского совета, представлял огромную опасность для студентов. Переместившись куда-либо, неопытный человек может уже не вернуться назад, так как ему просто не хватит на это сил, либо он растеряется и вообще заблудится неизвестно где. Вдобавок ко всему, власти недоумевали, зачем натуралистам, так они презрительно называли выпускников школы, нужна эта подозрительная способность. «Вы, кажется, животных защищаете», — поговаривал перстень короля, самый знатный человек Беру после правителя. Адейра Миноук настаивала на своем. «Вот если бы вы обладали этой техникой, то уже давно переместились с места заместителя короля до...» Она ехидно замолкала, предоставляя своему собеседнику простор для дальнейших размышлений. Однако ее насмешки точно доходили до сознания бедного советника. Как бы то ни было, предмет добавили в учебное расписание. И теперь все восхищенно хлопали, поскольку он должен был стать по-настоящему полезным и интересным. Профессор изящно поклонился, словно артист, давно привыкший к таким выступлениям, и сел на свое место, то есть на пол, на красочный пушистый ковер. Холл притих, мероприятие подходило к своей кульминации, а именно к торжественному ужину. Наконец, Дейра объявила. «Дорогие студенты, приглашаю вас разделить с нами эту замечательную праздничную трапезу!» Госпожа директор еще заканчивала говорить, а ребята уже с жадностью накинулись на еду. Однако их стремительный порыв был ненадолго прерван появлением небольшой группки молодых людей. Они явно не изъявили желания присутствовать на начале церемонии. Возможно, от того, что считали ее скучной и затянутой. Однако сам торжественный ужин был слишком хорош, чтобы его пропустить. То были всадники-старшекурсники, большинство из которых уже работали на престижных правительственных ветках в Беру. По залу прокатился завистливый вздох. Юноши были все как на подбор, красивые и стройные, с длинными лебедиными шеями и мускулистыми торсами, с надменно гордым выражением лица, Они грациозно сели поближе к огню. В центре среди них удобно примостился самый видный всадник с изящными чертами лица и белокурыми вьющимися волосами. Он понимал, что на него обращены все взоры, но, несмотря на это, держался естественно, словно не замечал ничего вокруг собственной персоны. Как потом стало известно Артуру, этого молодца звали Чак Милый. Он был тренером команды всадников. Старшекурсники совсем не понравились Артуру. Ему показалось, что они уж больно задаются, высоко к небу задрав свои тонкие изящные носы. Артур с Тином сели поближе к ребятам из своей группы, чтобы познакомиться. Впрочем, со многими они уже и так успели поговорить во время вступительного испытания. Некоторые девочки с интересом поглядывали на Артура с Тинарием, ведь это именно они вывели всех из горящего пекла. Тину такое внимание было по душе, однако мальчик был настолько голоден, что предпочел сперва подкрепиться. Праздничные угощения были потрясающими. Традиционные блюда из насекомых, которые водились в Беру, были приготовлены с таким изяществом и мастерством, что даже самый известный кулинарный критик не придрался бы к столь изысканному вкусу. Никогда в жизни Артур не получал такого удовольствия от еды. «Извини, ты не мог бы мне налить суп из гусениц?» — застенчиво попросила его девочка, сидящая по левую руку от него, и протянула Артуру свою тарелку. Девочка была прихорошенькой, стройной, с нежным лицом и лукавыми серыми глазами. Впрочем, описать эту юную особу подобным образом было бы просто непозволительно, не добавив к вышеперечисленному, что серые глаза ее сияли добротой. Тонкое лицо говорило о мягкости натуры, маленькие аккуратные ушки намекали на уязвимость, щеки, красневшие время от времени, выдавали робкость и стеснительность. Тонкий рисунок губ довольно явно обозначал, что девушка больше склонна предпочитать технические науки, нежели гуманитарные. А также мог сказать внимательному наблюдателю о некой эгоистичности, иногда присущей молодым красивым девушкам, которая никогда не ставится им в вину именно вследствие их красоты. И, наконец, полукруглые брови, не изогнутые и изломанные, какие бывают у стервозных кокеток, а именно ровные и плавные, что говорило опять-таки о добродушии и мягкости характера. «Да, сейчас!» — заторопился Артур и густо покраснел, ибо девушка ему очень понравилась. Он взял тарелку и налил в нее зеленоватый суп из большой кастрюли, стоявшей посередине стола как раз неподалеку. Но только он хотел вернуть тарелку своей хорошенькой соседке, как внезапно их взгляды встретились, и Артур, на мгновение забыв про все на свете, опустил руки, и к моменту, когда он спохватился, половина содержимого тарелки уже пролилась прямо на юбку так понравившейся ему девочки. «Ай!» — вскрикнула она и сердито посмотрела на него из-под красивых бровок. «Ой, прости, пожалуйста, я сейчас вытру!» Неуклюже извинился Артур и стал оттирать ее юбку, размазывая жидкую кашицу еще больше. Вокруг раздались ехидные смешки. «Не надо, я сама!» — гордо произнесла красавица и величаво удалилась из-за стола. «Ну ты даешь!» — хихикнул Тин. «Такая девчонка, а ты так опростоволосился!» Артур не ответил. Он лишь в грустном удивлении созерцал их огромный нарядный холл, который, будучи переполненным жующими людьми, отчего-то стал выглядеть пустым и невзрачным. Неужели дело было в той девушке? Ужин кончился довольно быстро, и студенты начали расходиться по спальным домикам, которые назывались красиво на иноземный манер шале. На каждую специализацию приходилось по три домика, чтобы не мешать первокурсников и старшекурсников. По традиционно сложившемуся негласному правилу, мальчики спали на первом этаже, а девчонкам отводился второй этаж. Шале были ладными, аккуратные, присыпанные сверху каменной крошкой, точно сладкий пирожок пудрой, с красной кровлей и маленькими, почти игрушечными трубами на крышах. Во всем виднелась невероятная педантичность архитектора, который продумывал здесь каждый камень и каждую дощечку. Зайдя внутрь своего домика, морские львы в восхищении замерли. Пусть внутри было не так просторно, как в шале у львов-старшекурсников, но зато уютом юные ученики уж точно были обеспечены. В этом сомневаться не приходилось. Впрочем, что еще нужно было начинающим студентам, кроме хорошей компании, яркого камина в гостиной, а также веселого и звучного клавесона, любимого инструмента каждого мальчишки? А когда ярко горит огонь и потрескивают поленца, в то время как на улице стоит ненастье, и красивые девушки застенчиво улыбаются в ответ на очередную глупую шутку кого-нибудь из мальчишек, что может быть лучше? Сегодня ребята сидели у камина долго. Каждый рассказывал, откуда он и как попал сюда. На бревенчатом столе стоял эль, конечно же, безалкогольный. Артур тоже вкратце поведал одногруппникам, что с ним произошло. Впрочем, не вдаваясь особенно в подробности, он чувствовал себя неловко от того, что все с неподдельным восхищением смотрят ему в рот и ждут его героических рассказов о полетах на единорогах и битвах в воздухе. Девушку, которая так понравилась Артуру, звали Диана. Она мало рассказывала о себе, только обмолвилась, что пришла она из далекого города Кагилу, который находился под землей. Артуру был неведом этот край, как, впрочем, и все остальные, которые упоминались сегодня. Перед ним открывался мир, который выходил далеко за рамки его родного Клипса, городка-одиночки. Интересным и смешным показался Артуру парень с умными темными глазами и каштановыми кудрявыми волосами, которые в беспорядке гнездились у него на голове. Он назывался Треверсом, сыном Лагауны, древнего и многоуважаемого, по его словам, рода. Ему нравилось рассказывать о себе. Он в красках описывал свой поход из Беру в Дроссард-Холл, который он якобы преодолел самостоятельно через лес. Он много шутил и балагурил, однако было видно, что все эти выдумки и желания приукрасить мир вокруг исходят из его сердца и являются следствием живой и неуемной фантазии, которая так свойственна многим подросткам. Ему все время не везло. Еда валилась из рук, неуклюжее толстое тельце постоянно задевало кого-нибудь во время ходьбы, а слова его вылетали изо рта раньше, чем он успевал их осмыслить. Треверс казался добряком, романтиком и вечным искателем приключений, на которого, в общем-то, всегда можно было положиться. Даниэл Фук был небольшого роста и выглядел весьма невзрачно. На такого вряд ли кто-то специально обратил бы внимание. Этому хиленькому мальцу скорее бы подошла группа лекарей, нежели морских львов. Говорил он тихим и тонким голоском, во время разговора смешно жестикулировал тоненькими ручками, словно отмахиваясь от своих собеседников. Лицо его все время выражало живейшую скуку. Он периодически зевал, изящно прикрывая рот маленькой ладошкой. Даниэл не понравился всем безоговорочно. Возможно, из-за своей необщительности или из-за неприятной физиономии, узкого лисьего личика и маленьких, как черные жучки, глазок, которые неприятно осматривали каждого, кто пытался заговорить с их обладателем. Мальчик все время намекал на своих родителей и их высокий статус, а когда упоминал родственников, то его указательный палец устремлялся вверх, дабы показать всю значительность их положения. Эвридика и Тот, да, именно два этих имени друг с другом, брат с сестрой, похожие друг на друга неимоверно, представляли собой чудесный тандем. Девушка была высокой, с необычайно длинными кудрявыми волосами, которые она по обыкновению носила распущенными. Юноша также был обладателем прекрасных каштановых кудрей, однако его прическа была все же покороче. Тот во всем поддерживал сестру и, более того, всегда отвечал за девушку, когда ту о чем-либо спрашивали. Такая покровительственность чувствовалась во всем, в каждом жесте, в каждом взгляде выразительных глаз. Наверное, если бы волосы Тода были длиннее, то и его можно было бы принять за девушку. Так красиво и по-девичьи изящно выглядело его лицо с тонкими вздернутыми бровями и маленькими пухлыми губками. Однако фигура и поведение юноши, несомненно, указывали на его мужское начало. Он нес ответственность за двоих, за себя и за сестру, что соответствующим образом сказывалось на его поведении. Так или иначе, несмотря на некоторую женственность, присущую его внешности, он понравился многим девочкам. Особа в темных черепаховых очках тоже попала к морским львам. Триумфия Лестер была облачена в безразмерный балахон, делающий ее похожей на привидение. Лицо девушки носило неприятный, болезненно-зеленоватый оттенок, как бывает у людей, страдающих несварением желудка. Волосы темно-коричневые были стянуты в тугую косу, которая огибала ее голову по кругу наподобие короны, лишенной блеска драгоценных камней. Тонкие изломанные губки, вечно с укором поджатые, словно постоянно скорбели о том, сколько в мире невежественности и легкомыслия по отношению к наукам. Помимо невзрачной и даже неприятной внешности, она жутко зазнавалась и постоянно задирала маленький носик так, что очки вдавливались ей в переносицу. Триумфия казалась очень умной. Как ни странно, они сразу сошлись с Дианой. Их поселили в разных комнатах, но впоследствии подружки попросились в одну. Девочки, как и мальчики, располагались в комнатах подвое. Комнатки были крошечные, в них помещались только две кровати и между ними небольшая тумбочка из соснового дерева. Сейчас все ребята собрались в общей гостиной. Они весело переговаривались перед горящим камином и представляли свою новую жизнь в школе. Для многих поступление в Троссард-Холл было лишь обычной учебой, началом карьерного пути, первым шагом к тому, чтобы удачно обосноваться в древесной столице. Для других же оно означало невероятное приключение, которое могло изменить всю их жизнь. Артур тогда даже не мог представить, каким окажется это приключение и куда оно приведет его. Но сейчас юноша радовался тому, что обрел друзей и необычный, даже немного волшебный для него, клепсянина, дом. А раньше он и не видел свою жизнь иначе, чем в избушке на краю леса вдвоем с Леврудой. «Артур, а что ты будешь делать после?» Неожиданный вопрос вывел юношу из своих мечтаний. Спрашивал тот, в его голосе звучало неподдельное любопытство, но глаза горели как-то насмешливо и даже хитровато. «После чего?» «Ну, после учебы здесь. Вернешься к себе домой или же в Беру? В столице-то уж, наверное, поприятнее будет». «Да, да, расскажи!» Пристала к нему Милли Троуд, неопрятная высокая девица с непричесанной головой. Она уже заранее выбрала для себя мальчиков, которые должны были войти в список кандидатов на ее руку и сердце. И Артур с Тоддом значились в нем первыми. «Будем жить с ним в Беру, по соседству!» Важно проговорил Тин, с доброй улыбкой посматривая на своего друга. Тин сказал это в шутку, хотя втайне лелеял мысль, что так все и будет. «Да, но в Беру надо хорошо учиться, аккурат в аккурат налог платить. К нам бедняки из-за леса не приходят. Голодранцы обычно покидают дерево, а не наоборот», — нагло возразил тот, также насмешливо глядя на юношу. Проницательный мальчик догадывался, что за Артуром не стояло никакого знатного титула и что он в своей более чем скромной одежде мог быть сыном лишь какого-нибудь бедного рабочего. В спальном домике морских львов воцарилась напряженная тишина, не предвещавшая ничего хорошего. «Именно голодранцы зачастую добиваются многого, в отличие от богатеньких избалованных сынков, которые привыкли, что все им достается просто так», — холодным голосом отчеканил Артур. «Неужели тот напрашивается на взбучку? Это очень плохо, ибо юноша отнюдь не желал начинать свою учебу в этом удивительном месте с драк, тем более с ребятами своего факультета. Однако, к его удивлению, тот широко улыбнулся и добродушно заявил. «Да ладно тебе, расслабься. У меня скверный характер. Моя сестрица могла бы об этом больше рассказать. Цепляюсь ко всем без причины. Здесь благообразный юноша немного слукавил, ибо у него все же имелись некоторые основания задирать Артура. Во-первых, Тодда раздражала сама мысль о том, что его собственные родители должны уплачивать немалую сумму за учебу в элитной школе, а этот молодчик, свалившийся им на головы, словно перезрелое яблоко, как ни в чем не бывало, будет учиться тут же, при этом не расставаясь со своими деньгами. Было еще кое-что. По своему характеру Тодд был лидером и не терпел соперничества, предпочитая командовать всеми вокруг себя. В лице же Артура заносчивый юноша увидел именно такого соперника, человека с несомненно сильным характером. Это ощущалось потому, как мальчик говорил и держал себя в компании. Именно Артур на вводном уроке проявил смелость и смекалку, в то время как сам Тодд повел себя чрезвычайно глупо. Он понимал, что среди остальных парней в их группе ему нет равных по силе и привлекательности, однако сейчас он уже не был в этом уверен. Мнительный мальчик мог поклясться, что благообразный клепсянин заинтересовал, если не всех, то по крайней мере большинство девушек с их факультета. И дело было не только в его внешности. Загадочное прошлое, о котором никто не имел ни малейшего понятия, самостоятельный полет на единороге, наконец, участие в немыслимой воздушной битве — все это добавляло привлекательности его сопернику. Если бы не Артур, взявшийся невесть откуда, тот наверняка находился сейчас в центре внимания, и все взгляды были бы прикованы к нему одному. Поэтому брат Эвридики сперва довольно ревниво поглядывал на соперника. Однако спустя какое-то время тот увидел, что Артур вовсе не зазнается и вообще ведет себя более чем скромно. Раздражение, охватившее Тодда, ушло, и юноша перестал ко всем цепляться. Он взял в свои руки клавесон и начал наигрывать какой-то грустный мелодичный мотив. Где-то в полночь в деревянную дверь львов громко постучали. Музыка прервалась, и клавесон, всхлипнув, выжидающе смолк. «Это к добру не приведет», — в полнейшей тишине мрачно заметил Даниил. А тот в ответ на эти слова насмешливо ухмыльнулся. «Иди-ка открой дверь, Дан. Если станет страшно, зови нас». Даниил Фук, уже облаченный в свою ночную пижаму, сверху донизу забрызганную безалкогольным элем, нехотя побрел открывать дверь. Мальчик, будучи пессимистом по натуре, был уверен, что все, что не происходит, непременно должно заканчиваться плохо. Например, его поступление в Троссард-Холл казалось для него величайшей неудачей, равно как и непредвиденный ночной стук в дверь. Каждая мелочь могла его расстроить и выбить из колеи. Такой уж был у мальчика характер. «Кто там?» — сварливо спросил он, не торопясь открывать, но ответом ему было молчание. «Что за невоспитанность?» — пробурчал Даниил, все же распахнув дверь. Но к его великому удивлению за ней никого не оказалось. Милли Троуд не впопад захихикала, а тот ленивой походкой подошел к двери и, легонько толкнув в сторону своего низкорослого одногруппника, вышел на крыльцо, покрытое снегом. «Чьи-то глупые шуточки!» Он не успел договорить, поскольку ему на голову вылилось целое ведро какой-то странной жидкости, а он от неожиданности вскрикнул и попятился назад к своим друзьям у камина. От его насмешливого поведения не осталось и следа. А сам мальчик представлял сейчас жалкое зрелище. Его прекрасные каштановые локоны спутались и как пакли повисли по плечам, лицо позеленело, может, и не от холода, а от той воды, которую на него вылили, целый ушат. Раздались веселые смешки и улюлюканье. А затем ко львам пожаловали нежданные гости. Двое молодых людей, одетых как на карнавал, в маске и странные костюмы. Похоже, это были старшекурсники, Однако потешные костюмы делали их моложе. «Ну что, классную прическу мы ему сделали, да, Дориус?» сказал один другому, и они опять расхохотались, удивив смущенных первокурсников неимоверно. «Ты уж прости, парень, что мы тебя искупали. Традиция у нас такая. Все новички должны пройти испытание. Кстати, мы ваши коллеги, только со второго курса. Я Помпилиус, а это Дориус». При этих словах тот досадливо нахмурился, ну а вот Даниэл Фук был напротив, невероятно счастлив, что избежал ночной экзекуции. Он смотрел себе под ноги, старательно пряча на хитром лице довольную ухмылочку. Помпилиус, не дожидаясь приглашения, хотел было примоститься рядом с ребятами у огня, да только вот поскользнулся и с громким стуком плюхнулся прямо на пол. Теперь уже смеялись все, в том числе и многострадальный тот, и мирная обстановка в спальном домике была восстановлена. Ребята еще долго сидели все вместе, второкурсники делились опытом со своими преемниками, рассказывая про строгих преподавателей, чьи занятия пропускать нежелательно, и о профессорах-добряках, предметы которых можно прогуливать без зазрения совести. Они также немного поведали об игре в «Единг-бол» и о торжественном мероприятии в конце первого полугодия, празднике рисовых фонарей. Словом, намечались некоторые грандиозные события, в которых всем без исключения хотелось поучаствовать. Веселье продолжалось до тех пор, пока морда единорога-охранника не заглянула в полуоткрытое окно, что означало только одно – всем пора спать. И младшим, и старшим. Единороги вообще очень ревностно относились к дисциплине и не допускали даже мысли о том, что кто-то до глубокой ночи будет гулять и балагурить. Правда, строгих стражей порядка было очень легко задобрить. Достаточно только протянуть им большую спелую морковку, как они начинали чавкать и забывали обо всем на свете. Так что охранники из них были никудышные. Впрочем, непрошенные гости едва ли могли пробраться на территорию школы. И тому было несколько причин. Во-первых, лощина, где находился Троссард-холл, была со всех сторон окружена лесным лабиринтом, таким дремучим и непроходимым, что даже знающие люди не рисковали туда заходить. Старые долговязые ели создавали непроходимый заслон, сравнимый разве что с неприступной крепостной стеной, куда не мог пробраться враг. Во-вторых, удачное расположение скрывало этот живописный уголок от глаз тех, кто имел возможность созерцать его с высоты птичьего полета. Вид на город открывался только под определенным углом. В противном случае попытка разглядеть что-либо внизу заканчивалась неудачей. Такой обман зрения казался студентам необъяснимым. Впрочем, как и многие другие природные феномены этой местности. Например, теплая аюньская погода круглый год. Вместе с тем, все это добавляло Троссард-холлу некой таинственности и загадочности. Некоторые люди хотели сюда попасть только ради того, чтобы воочию увидеть все эти необычные вещи. Никому не приходило в голову, что в лощине может быть небезопасно. Сама природа, казалось, говорила о том, что это место находится под ее особым присмотром. И сейчас, когда вся школа погрузилась в сон, среди ребят не встретилось ни одного, который со страхом прислушивался бы к ночным шорохам и звукам.